Глава 9. Верить и надеяться. С каждым днем Сане разрешали все больше есть и гулять по палате. Через пару дней разрешили пройтись по коридору. Только он собрался там прогуляться, как в палату вошли родители Артема. Видимо, пришло время перевода Артема в другое отделение. Родители помогли ему переодеться и собрать вещи. Мама Артемки совсем не улыбалась, да и папа тоже. Ни на кого не смотрели. Папа поднял Артемку на руки, как маленького, и быстро понес к выходу из палаты. «Ребята, пока!» Артемка успел только помахать рукой. Саня и Сережа ответили. «Смурные какие-то родители у него», — не мог не отметить Сережа. «Угу», — согласился Саня. Он отправился пройтись по коридору, первый раз после операции. В конце коридора он заметил стоящего у окна Александра Ивановича. Обрадовался и поспешил к доктору, точнее заковылял, придерживая рукой живот. Ходить Сане еще пока больно, а тем более на такие длинные расстояния, как больничный коридор. Отделение детской хирургии, где лежал Саня, располагалось на третьем этаже. Александр Иванович смотрел в окно, из которого видна была машина скорой помощи. «Александр Иванович, а я к вам!» — радостно начал Саня. «Подожди!» Остановил его Александр Иванович. «Подожди, сейчас». Саня увидел, что к машине скорой идет медсестра, а за ней папа Артемки все еще несет его на руках. Мама Артемки бежала следом за ними с какими-то пакетами и свертками. Один упал. Женщина подняла его. Он упал снова. Потом все забрались в машину, и скорая, развернувшись, покинула больничный двор. Печальное какое-то у доктора лицо. «Александр Иванович, а вы почему?» «Потому», — грустно ответил доктор. Затем взглянул на Саню и произнес. «Если тебе кто-то скажет, что доктора привыкают к тому, что люди страдают и даже умирают, не верь. К этому привыкнуть нельзя». Александр Иванович немного помолчал. Потом отвернулся от окна, присел на краешек подоконника. Саня стоял рядом с доктором, а перед ними простирался длинный больничный коридор. Проходили больные, пробегали медсестрички, изредка мелькали доктора. Александр Иванович заговорил, не дожидаясь расспросов. «У Артемки серьезная болезнь, опухоль. Увидели мы ее только на операции. Мы перевели парня в специальное отделение, в котором лечат таких больных. Трудно ему придется. Прогноз сомнительный, понимаешь?» Кажется, Саня начал что-то понимать. «Вот почему Артемка не вставал после операции. Вот почему был таким бледным. Вот почему его родители чуть не плакали. А они с Серегой думали, что Артемкины родители просто неприветливые люди». Здесь у окна Александр Иванович провожал Артемку, потому что прогноз сомнительный. «Александр Иванович, разве нет лекарства? Нет никакого этого антибиотика?» «Антибиотики тут не помогают. Лечение, конечно, есть. Однако лекарства помогают не всегда. И не при всякой опухоли. Главное вовремя заметить болезнь». «Но Артемке помогут?» Александр Иванович посмотрел на Саню и сказал. «Да, надо верить и надеяться. А еще будем надеяться, что ваше поколение найдет такое лекарство, которое будет помогать всем». Тут Сане очень захотелось задать еще один вопрос, и он спросил. «Александр Иванович, а почему вдруг у Артемки такая болезнь, появилась?» Александр Иванович внимательно посмотрел на Саню. «Хорошие ты, брат, вопросы задаешь. Ответы на них ищут ученые с древних времен. Почему и зачем болезнь нападает именно на этого человека? Именно такая, именно в это время? Вот ты мне рассказывал, что тебе стало плохо во время игры в футбол, так?» «Да, и мы проиграли бэшкам, а я был в нападении». «Но ты жив. Это значит, что ты должен думать и учиться преодолевать трудности. Поступать правильно, не падать духом и излишне не гордиться. И быть милосердным к тем, кто болен. К тем, на кого нападает болезнь. Понимаешь? А в футбол ты еще поиграешь. Еще много раз в жизни будешь и проигрывать, и выигрывать». «А-а-а». Ох, сколько еще вопросов мог задать Саня. Но Александр Иванович вздохнул. «Все, пошел я, тезка. Дел по горло. А ты двигайся, двигайся. Иди вперед. Только с умом. Не торопись.